Глава 67. Поиски переместились на новый участок склона, который указала Тереза. Люди прочесывали местность, взбираясь наверх тесными рядами. От их внимания не ускользнула бы даже пылинка. В случае обнаружения преступника им было приказано остановиться и дожидаться прибытия комиссара. Тереза опасалась реакции Андреаса, когда тот почувствует себя в ловушке, но еще больше она опасалась, что ей не удастся установить с ним контакт. Она перебазировалась из долины на плоскогорье, где была оборудована вертолетная площадка. Потеплело, и небо оставалось ясным. Мысли Терезы все время возвращались к ребенку. В момент похищения на нем был теплый комбинезон, надежно защищавший от холода. Поэтому мороз ему не страшен, но он наверняка страдает от жажды и голода. Как отреагирует Андреас на непрекращающийся плач? Тереза постоянно думала о дневнике Вальнера. Записи обрывались в сентябре 1993 года. Дальнейшее развитие событий было покрыто мраком неизвестности. Только один факт не вызывал сомнений. Ребенок Омега погиб, а Альфа выжил и продолжал существовать в своем убежище рядом с единственным знакомым ему существом, которое безжалостное время превратило в скелет. В кармане Терезы завибрировал телефон. Это звонил Марине из полицейского участка Травени. «Что-нибудь нашел?» — спросила она. «Нет, я поднял все архивные записи. За последние 30 лет в долине не пропадали дети. Ни одного заявления об исчезновении ребенка. Я даже звонил в город, в городскую библиотеку. В газетах интересующего нас периода нет никаких упоминаний о таких случаях». Тереза боялась, что личность Омеги так и останется тайной. Однако, возможно, к загадке их приведет не прямая и очевидная дорожка, а одна из тех невидимых тропинок, что надежно скрыты от посторонних глаз. «Думаю, я знаю человека, который может нам помочь», произнесла она. «Жди меня в участке». Закончив разговор, она знаком попросила пилота ее дождаться. Лопасти вертолета уже набирали обороты. Когда они взмыли в воздух, Тереза увидела под собой лес во всей его красе, необъятный зеленый океан, перемежающийся гигантскими белыми волнами в глубоких ущельях. Андреас с младенцем были где-то там, внизу. Оба в плену страха. Оба нуждались в помощи.